Тимка. Продавщицы Мокшева, Голубко и Абдулоева без стука вошли в кабинет Сотниковой. Екатерина Станиславовна, надев стильные узкие очки в тончайшей золотой оправе, перелистывала бухгалтерский отчет за третий квартал для налоговой. — Да, — не глядя на них, произнесла она, быстро просматривая подшитые листы. Продавщицы, молча, со скучающе напряженными лицами, встали посредине кабинета. — Да? — она подняла глаза, увидела вошедших, сняла очки, потерла переносицу загорелой рукой с огромными накладными ногтями молочного цвета и двумя золотыми кольцами, вместе составляющими венецианскую маску. Продавщицы молчали. — Так! — она поморгала, повела затекшей шеей. — Где Нина Карла? — Идет с фасовки, — буркнула Голубко. Сотникова вытянула из плоской пачки Слим тонкую сигарету, закурила. — Значит, человеческого языка не понимаем. Продавщицы молча смотрели на нее. — И работать профессионально не желаем. — Мы хотим работать, — ответила за всех коренастая, со сросшимися черными бровями Абдулоева. В кабинет стремительно вошла маленькая круглая Нина Карлна. — Что случилось, Катерина Станиславовна? — Случилось! — Опять случилось! — закивала головой Сотникова, выпуская дым сквозь пухлые губы. — Стоят и трут, опять! — Девочки! — Нина Карлна укоризненно повернулась к продавщицам. — Мы обсуждали кондишн, — сказала Мокшева. — Что? — скривила губы Сотникова. — У нас холодновато в отделе. — 15 градусов, как положено, — тряхнула клипсами Нина Карлна. — У вас же кофта под халатами. Вы чего? — Кондишн! — Сотникова откинулась в кресле, закачалась. — Врет и не краснеет! — Мы правда обсуждали кондишн, — Голубко смотрела из-под лобья. — А че ж вы ржали, как кобылы, а? — повысила голос Сотникова. — От холода! — У вас у каждой свой фронт. Колбаса, мясо, полуфабрикаты, — зачастила Нина Карловна. — Каждая стоит на своем, каждая отвечает за свое место, каждая следит, каждая смотрит покупателям в глаза, улыбается, предлагает. — Стоят и трут! — Стоят и трут! — взмахнула рукой Сотникова. — Как неделю назад терли, так и сейчас. «Вы что, на митинги? Оппозиция?» «Мы не оппозиция», — ответила с улыбкой Голубко. «Больше не повторится, Катерина Станиславовна». «У нас не черкизон, красавицы!» — стремительно стряхнула пепел Сотникова. «Мы и так, покупатели, теряем время сложнейшее, а вы мне нож в спину. На, Екатерина Станиславовна, получай нож в спину. Бонуса лишитесь». — качала круглой головой Нина Карлна. — Лишитесь бонуса, конечно! — качалась в кресле Сотникова. — Новогодний бонус получат далеко не все. И это не только из-за кризиса. Не только! — Будем стараться. Не будем разговаривать, — улыбалась Голубко. — Молча будем работать, — закивала Абдулоева. — Девочки, делайте выводы, — посоветовала Нина Карлна. — Это в последний раз! Подняла палец с молочным ногтем Сотникова. «Обещаем!» — кивнула Голубко. «И я вам обещаю! Идите!» — мотнула головой Сотникова. Продавщицы вышли. «И ты иди!» — Сотникова недовольно подтянула к себе отчет. «Распустились! Дальше некуда!» Нина Карловна вышла. Заглянула секретарша Зина. «Катерина Станиславовна, по мерчендайзингу все собрались?» Сотникова не подняла головы. — Да. Сейчас я выйду. Зина закрыла дверь. Сотникова отодвинула отчет, встала, зевнула, потянулась, подняв вверх руки, вышла из-за стола на середину кабинета, расставила длинные крепкие ноги на ширину плеч, положила руки на затылок, стала делать круговые движения влево и вправо, резко выдыхая. На ней были светло-серые в тонкую белую полоску расклешенные брюки с широким ремнем и белая блузка с вышитыми серебристыми лилиями. Зазвонил мобильный. Она подошла к столу, взяла, глянула на номер, опустила руку с мобильником вниз, задумчиво облизнула губы, выдохнула, быстро приложила мобильник к уху. «Слушаю!» «Здравствуй!» — раздался женский голос. «Здравствуйте, Ольга Олеговна! Я к тебе еду». «Куда?» «Туда. Ты что, не на работе?» «Я на месте, но...» «Что «но»? Я уже на проспекте. Но здесь, ну, у меня не очень...» «Очень. Подъезжаю. Встреть». Разговор прервался. «Блядь!» Сотникова бросила мобильный на стол, оперлась о столешницу руками, сильно тряхнула головой. Ее короткие, густые, гладкие волосы, крашенные в цвет спелой ржи, взметнулись волной и опали. «Ну что за блядь?» — вздохнула она, схватила мобильник и пошла из кабинета, громко цокая высокими каблуками. «Зойка, мне никого в течение часа! Никого!» — бросила на ходу, минуя секретаршу. «Понял?» — кивнула Зоя. Сотникова прошла по коридору, вышла в зал. Здесь толпились, ожидая ее, все 12 мерчендайзеров в синих халатах со своими блокнотами. «Отбой до 5!» — громко объявила она, проходя сквозь них. Двинулась по залу, огибая стеллажи и посетителей, негодующе качая головой. «Блядь, ну что ж за блядь, господи!» Походу заметила на полу упаковку пастилы, подняла, бросила в большую стоящую на полу сетку с игрушечными мягкими поросятами. Прошла сквозь свободную кассу. «Здрасте», — сказала полная молодая кассирша. Сотникова пересекла вестибюль с банкоматами, камерой хранения и киоском оптики. Прозрачные двери разошлись, она шагнула на брусчатку, встала. На улице было по-прежнему слишком тепло, слишком солнечно и слишком сухо, несмотря на сентябрь. Молодые каштаны и липы и не думали желтеть. На пыльном газоне дремали 3 бездомные собаки. Быстрым шагом Сотникова прогулялась от входа в гипермаркет до клумбы обратно, повернулась и увидела подъезжающую черную «Волгу». Молочным ногтем показала свободное место на стоянке. «Волга» свернула, запарковалась. Из машины вышла миниатюрно «Маловец» в форме советника юстиции 2-й степени. Двинулась ко входу. «Дерьмовочка подъехала», — пробормотала Сотникова, злобно щурясь на «Маловец». Та шла своей походкой, быстрой, целеустремленно деловой и слегка комической, словно игрушечной. «Здрасте, Ольга Олеговна», — произнесла Сотникова, когда та приблизилась. «Здравствуй, Катя». Не взглянув на нее, «Маловец» обвела площадь возле входа своими серо-голубыми, беспокойными, слегка выпученными глазами. Ее худощавое, остроносое лицо было, как и всегда, бледновато-желтым, сосредоточенно озабоченным. Беспокойные глаза непрерывно всматривались во все. Она была лет на 9 постарше Сотниковой. — Ольга Олеговна, — выдохнула Сотникова, — дело в том, что у меня сегодня много людей, реально много, а поэтому... — А поэтому ты их всех сегодня уволишь, — произнесла «Маловец», облизнув сухие перламутрово-розово напомаженные губы и оглядывая мужчину с лабрадором на поводке. — Поймите, здесь нереально, я уже не могу здесь... — Реально? Пошли. «Маловец» решительно направила свое маленькое худощавое тело в форме ко входу. Ее ноги были достаточно стройны, но руки коротковаты. На согнутой левой руке висела дамская сумка, казавшаяся слишком большой для «Маловец». Сотникова последовала за ней. — Ольга Олеговна, ну давайте завтра у меня. — Завтра суд. И послезавтра. И послепослезавтра, — произнесла «Маловец». — Вечером давайте. — Вечером я отдыхаю. — Пошли. Времени нет. «Маловец» прошла в турникет, свернула в отдел фруктов, на ходу выхватила изо льда бутылку со свежевыжатым ананасовым соком, открыла, отпила, остановилась, вращая глазами. — Куда? — Я забыла. — Идите за мной. Недовольно буркнула Сотникова, громко цокая каблуками. Маловец последовала за ней. Сотникова пересекла зал, вошла в коридор, свернула к своему кабинету. У нее зазвонил мобильный, она глянула, отключила его, распахнула дверь. — Катерина Станиславовна, звонил Лапшин, — доложила Зоя, пригубливая кофе. — Зой, ко мне никого в течение часа, никого! — Понял, — буркнула Зоя. В секретарскую вошла Маловец с соком в руке. — Здрасте, — кивнула ей Зоя, покосившись на форму. — А Лапшину что сказать? — Через час! Сотникова толкнула дверь в кабинет, пропуская Маловец. Та вошла, Сотникова закрыла и заперла за ней дверь, присела на край стола для заседаний, скрестив руки на груди и, недовольно глядя в стену, с благодарностью от московской патриархии. Маловец села за стол Сотниковой, отодвинула отчет, поставила на стол сок и сумку, открыла сумку, достала старую серебряную пудреницу, раскрыла, из сумки вынула костяную трубочку, всунула конец в ноздрю, склонилась над пудреницей, сильно втянула в одну ноздрю, потом в другую, замерла, глубоко выдохнула, взяла бутылку с соком, отпила, потом отключила свой мобильный. «Давай!» Сотникова вздохнула. «Но я приехала, как и договаривались, в 9:00. Так, ты, во-первых, сядь поближе, а вот сюда», — Маловец указала на стул. Сотникова пересела, положив ногу на ногу. «И сядь нормально», — пошарила по ней глазами Маловец. «Ты сидишь с каким-то вызовом». «Нет никакого вызова». Сотникова сняла правую ногу с левой, провела ногтями по коленям. — Вот так естественней, — откинулась в кресле Маловец. — Приехала, позвонила, он открыл, я захожу, говорю, я ваша новая кухарка от вашей бывшей жены. Меня зовут Виктория. Он говорит, ах, как вы вовремя, я очень голоден, купил карасей, а жарить не умею. Вот. Я говорю, не волнуйтесь, я все сделаю. Он говорит, прекрасно, тогда я сейчас пойду ванну приму, а вы располагайтесь и начинайте. Вот. Сам пошел в ванную. Я прошла на кухню, там на столе уже лежал белый передничек, я его надела, рыба лежала в раковине, взяла нож и стал чистить карасей. И тут он вошел на кухню неслышно, быстро сзади подошел и зазад меня взял, а я... — Стоп! — хлопнула в сухопарой ладоши Маловец. — Стоп! — Сотникова вздохнула, поскребла ногтями свои колени. — Ты что мне рассказываешь? — спросила Маловец. — Ну... — Историю? — Какую? — Ну, то, что было у нас с ним. — Ты рассказываешь страстную историю. Страстную и тайную. Я к тебе приехала, отложив две важнейшие встречи, только для того, чтобы ты рассказала мне страстную, тайную историю, которую никто еще не знает, и никто, кроме нас с тобой, не узнает. А поэтому, если ты лишишь меня очаровательных подробностей, я завтра же плюну на твое дело и передам его кому следует. И тогда ты узнаешь, как Бог свят и суд строг. Поняла? — Я все поняла хорошо, — вздохнула Сотникова. — Рассказывай спокойно, не торопясь и с исчерпывающими подробностями. Ясно? — Ясно. «Прошу». Маловец сунула руку себе под юбку, сжала колени. «Он вышел из ванны. Я услышала, хотя нашел босиком». «Как ты была одета?» «На мне была юбка совсем коротенькая. Колготок не было и трусиков тоже не было. Как договорились». «Как договорились?» — кивнула Маловец. «Продолжай». «И майка. Лифчика не было. И этот белый передничек. Он взял меня за зад обеими руками, стал трогать попу. Сначала через юбку, а потом забрал с под юбку и говорил, продолжайте, продолжайте. Я не оборачивалась, продолжала чистить карасей. Потом он опустился на колени, раздвинул мне ягодицы и стал лизать мне анус». «Не анус, а попочку. Сладкую попочку». «Да, сладкую попочку». «Он залез в нее язычком своим». «Да». «Глубоко?» — дернула головой Маловец. — Сначала не глубоко, а потом глубоко. — А ты что? Маловец сводила и разводила колени. — Мне было очень приятно. — Сладко тебе было? — Сладко. — Сладенько он язычком своим, да? — Туда-сюда. — Сладенько. В попочке у Катеньки. Туда-сюда. Язычком забрался, да? — Забрался в попочку мою языком, — кивала Сотникова. — А Катенька что делала в этот момент? — Чистила карасей. — Чистила карасиков маленьких, хороших, а он хулиган. Катеньке в попочку языком забрался, в сладкую попочку. — Забрался языком, — кивала Сотникова, разглядывая свои ногти. — А потом... — Погоди! — прикрикнула маловец, тяжело выдохнула. — Он что? Он сам? Сам он стонал? — Стонал. — Сладко стонал, да? — Сладко. — Стонал тебе в попочку, а сам в ней язычком, язычком. Да, да, да, да! Маловец беспомощно вскрикнула и мелко затрясла головой, задвигала рукой под юбкой, потом схватила отчет и силой швырнула в Сотникову. — Сука! Сотникова испуганно отшатнулась, вскочила, отбежала к двери, тряся головой. Маловец закрыла глаза, облегченно со стоном вскрикнула «А-а-а!» и тут же простерла свободную руку к Сотниковой. «Прости! Прости!» Сотникова нерешительно стояла у двери. «Прости!» — выдохнула и облегченно задышала маловец. «Это так! Это ничего, это нервы! Присядь! Присядь! Присядь!» Сотникова подняла отчет, положила на стол для совещаний, села на свой стул. Маловец открыла пудреницу, втянула в правую ноздрю, отпила сока, пошмыгла носом, помолчали. Сотникова смотрела в стену, маловец вздыхала и трогала свои щеки, на которых проступили два розовых пятна. — Кать, ты пойми меня, пожалуйста, — заговорила маловец. — Я хочу, чтобы ты меня правильно поняла. — Я хочу курить, — буркнула Сотникова. — Кури, конечно, кури. Сотникова взяла со стола сигареты, зажигалку, закурила, положила ногу на ногу. — Понимаешь, у каждого человека есть свое святое. Не в смысле веры, Бога, чудес, а просто свое, родное святое, которое всегда с тобой. И каждый должен уважать святое чужого человека, если хочет называться человеком. Я готова уважать твое святое. Всегда. Я никогда не растопчу его, никогда не осмею, потому что я в первую очередь уважаю себя как личность, ну, как мыслящий тростник, и уважаю свое святое, и твое. Я всегда пойму тебя, как поняла с этим процессом. А у меня были все основания не понять, ни тебя, ни Самойлова, ни Василенко, но я поняла и тебя, и Самойлова, и даже мудака Василенко, и теперь вы живете нормальной человеческой жизнью, вам пока ничего не угрожает. — Пока, — выпустила дым Сотникова. — Пока, — кивнула маловец, откидываясь в кресле. — Конечно, пока. Все мы живем пока, но пока, не пока, бывает только у мертвецов. Или у ангелов. У них вместо «пока» — вечность, «эвишхайт». А у нас «дольче вита». Этим мы от них и отличаемся. Помолчали. — У меня очень сложный день сегодня, — Сотникова со вздохом выпустила дым. — У меня тоже. — Ко мне идут важные люди. — А у меня в приемной сидят два депутата Государственной Думы. Сидят и пьют кофе. И ждут меня. — Сядь нормально. — Сотникова с неудовольствием опустила ногу. — И не кури столько. Ты молодая, красивая женщина. Зачем ты куришь? Курят от разлада с собой. — Хочу и курю. — Ты же дым вдыхаешь. Задумайся один раз. Вдыхаешь дым? Это же бред полный. Дышать дымом получает это удовольствие. — А кокаин вдыхать — это не бред? Лицо маловец стало строгим. — Это... самый экологически чистый наркотик. Знаешь, сколько суток водка держится в организме? 12. А кокаин всего 3 суток. И никакой ломки. А зависимость... Сотникова загасила окурок. А где ты видишь эту зависимость? Узкие подбритые брови Маловец изогнулись. «Где?» Сотникова молча курила, отведя глаза. Маловец махнула рукой. «Никакой зависимости, рыбка! Но я тебе не предлагаю. Я не прошу». Маловец закрыла пудреницу. «Что он дальше делал с тобой?» «Дальше? Ну, он обнял меня за ноги сзади. Прижался. Я поняла, что он голый, и почувствовала его член». «Не член!» — хлопнула по столу Маловец. «А божественный фалос!» «Божественный фалос». «Как ты его почувствовала?» «Ну...» — глаза Сотниковой шарили по кабинету. «Можно без «ну»?» «Но он когда прижался сзади, он же стоял на коленях». «Так...» — Маловец сунула руку себе под юбку. «Его член... божественный фалос у меня оказался здесь, между коленями». «И что?» «И он стал тереться между ними, а я и его ими сжала». «Сильно сжала?» «Достаточно». «А он что в это время делал?» «Фалос». «Он сам?» «Он по-прежнему внедрялся языком в мою попку». «О, хорошее слово!» — нервно улыбнулась Маловец, двигая рукой под юбкой. «Внедрялся». «Именно, внедрялся!» «Точное слово, внедрялся!» «И тебе было хорошо?» «Да, мне было хорошо, у него язык такой, настойчивый». «А фалос?» «Фалос горячий». «И крепкий?» «Крепкий, твердый». «Твердый и большой? Ведь правда у него большой? Ты это сразу почувствовала?» «Да». Сотникова обхватила руками свои бедра, вздохнула, распрямляясь, выпятив грудь. «Он у меня между колен прошел и высунулся». «Знаешь, какой он длины?» «Нет». «Угадай!» — нервно улыбалась, покачивая головой Маловец. Пятна на ее щеках проступили сильнее. «20?» «24 сантиметра! Вот каков божественный фалос моего бывшего мужа! А головка его фалоса как большой абрикос, только малинового цвета! Ты видела его головку?» «Да, поглядывала вниз, хоть продолжала чистить рыбу». «Ты так краешком глаза, да? Свой глазок, смотрок, да? Краешком, краешком увидела, как он это, да? Угу. Как он высунулся, упругий, да? Туда-сюда, да, туда-сюда. Через ножки твои белые, да? Да. А сам он? Что? Сам что он? А ну, мычал. В попку мычал? В попку мычал. Язычком в нее, да? Язычком в попочку, а фалосом своим мужественным между ножек белых, ножек гладких, да? Ты ножки свои пилируешь или бреешь? Просто брею. Сама? Да. Молодец. Сама. Ты побрила их специально накануне, да? Да. Побрила, тайно побрила, гладила ножки свои. Готовила, чтобы ему было слаще, нежнее для фалоса, да? «Да». «Чтобы скользил он, скользил по-нежному, через нежное, через ножки Катенькины. Так вот, скользил, скользил, скользил, скользил, скользил. Маловец оцепенела, открыв рот и закатив глаза. Вскрик ее перерос в хрип. Сотникова угрюмо смотрела на нее, сложив руки на груди. «О, не могу!» — Маловец уронила голову на стол, затихла, слабо всхлипывая. Сотникова закурила. «О, кошмар! Кошмарик!» — дышала Маловец, поднимая и опуская узкие худые плечи. Отдышавшись, она понюхала из пудреницы. Отпила сока из бутылки, откинулась в кресле. — Кать, ты волком-то на меня не смотри. — Не надо. Сотникова отвернулась. — Мы с тобой договорились. 3 ходки. 2 уже прошли. Сходишь к нему, когда он из отпуска вернется. В последний раз я делал с концом. — Лучше бы деньгами. Сотникова встала, достала из холодильника бутылку минеральной воды, налила себе в стакан. Денег мне от тебя не нужно. Я уже озвучила тебе, взяток не беру. Напрасно. Ты не хами мне, Кать. Я все-таки тебя постарше. Я, Катенька, видала такое, что тебе и не снилось. А может, все-таки деньгами? Сотникова подошла к молодец, присела на край стола со стаканом в руке. Не все в жизни измеряется деньгами. Маловец положила свою небольшую руку Сотниковой на колено. — А может, Сотникова зло смотрела на Маловец. — Кать, мы договорились. — А может, Кать? Маловец решительно вздохнула, сцепила пальцы замком. — А может, голос Сотниковой дрогнул. — Катя! Маловец хлопнула ладонью по столу. «А может!» — вскрикнула Сотникова, отбросив стакан, и красивые полные губы ее затряслись. Не разбившись, стакан покатился по полу. Маловец встала, обняла ее за плечи. «Катя, давай по-хорошему!» Сотникова отвернулась. Маловец вздохнула, подпрыгнула и села рядом с ней на стол. «Я тебе сейчас расскажу одну историю, и ты все поймешь. Вот двое. Он и она. Встретились, полюбили друг друга. Быстро выяснилось, что они не просто любят друг друга, а жить друг без друга не могут. Совпадают, как две половинки прекрасной раковины, а внутри жемчуг. Большая жемчужина любви, и она сияет в темноте. Они счастливы, счастливы и душевно, и физиологически. От акта любви получают колоссальное наслаждение. И у него, и у нее были истории раньше, были партнеры, были партнерши, но все померкли по сравнению с реальностью, так сказать. Все прошлое померкло, то есть их близость — это было что-то. Искры сыпались, сердце останавливалось, иногда она даже теряла сознание. А он, когда кончал, плакал, как ребенок. Так это было сильно. И они были так счастливы, что просто словами это и выразить невозможно. Как говорится, счастливы вместе и счастливы нереально. Вот. А потом она забеременела. Они очень хотели ребенка, и он родился, мальчик, здоровый, жизнерадостный, плод их любви. Она кормила его своей грудью, молока было много, и муж, чтобы не было мастита, помогал ей, сцеживал у нее молоко. Потом он стал просто отсасывать у нее молоко, просто пить его. Ему очень понравился вкус ее молока, ему все в ней нравилось, он боготворил ее, как и она его. Она кормила своей грудью двух своих любимых мужчин, сына и мужа, и была счастлива. И продолжалось это целый год. А потом она перестала кормить сына, но муж продолжал пить ее молоко. Он очень любил одну позу во время их соития. Он сидит на стуле, она сидит на нем лицом к нему, и во время акта он сосал ее груди, а они отдавали ему молоко, и оно не кончалось. Оно лилось ему в рот, лилось сладким потоком, потоком любви и благодарности этому человеку, благодарности за то, что он есть, что она его встретила, что они вместе. И это продолжалось 10 лет. Невероятно, да? Никто и не поверит в такое. 10 лет она поила своим молоком любимого человека. Поила по ночам, вот. А потом она стала чувствовать смертельную слабость. У нее было много работы. Она делала свою карьеру серьезную. У нее начались головокружения. Она похудела. Она обратилась к врачу, рассказала об их сладкой тайне. Врач сказал, что это разрушительно для ее здоровья. И она перестала кормить мужа своим молоком. Он, конечно же, понял ситуацию. Он сам и предложил это, естественно. Он же хотел ей добра. Он думал об их счастье, о будущем. Они хотели еще детей. Ее карьера состоялась, да и он прилично зарабатывал. После того, как она перестала поить его молоком, она поправилась, головокружения прошли, она забеременела. Но девочка родилась мертвой. А через год он ушел от нее к другой женщине. К другой женщине. Маловец погладила плечо Сотниковой, помолчала. Она тяжело перенесла его уход, очень. Можно сказать, и не перенесла совсем. Не смирилась с его потерей, старалась забыться в работе. Там она достигла приличных результатов, стала личностью. У нее появился мужчина, но она не испытывала с ним и десятой доли того, что со своим бывшим мужем. Попросту не кончала. Потом появился еще один, то же самое. Ее муж был необычный сексуальный партнер, очень необычный. Нет, он не был извращенцем, он делал все вполне обычно, но у него был, как сказать, особый и неповторимый огонь. Завод, которого не было ни у кого. Он мог просто положить ей руку на спину, и она сразу сходила с ума от желания. И потом он действительно очень любил секс, любил по-настоящему. Даже не любил, а обожал. Обожал. В этом было что-то маниакальное. А она обожала его. Да. В общем, она порвала с этими двумя и стала жить одна с сыном. Причем с мужем они остались друзьями. Она слишком любила его, чтобы навсегда порвать. И она растила его сына, плод их любви. Они перезванивались каждую неделю, и однажды он пожаловался, что у него нет кухарки. И она помогла, послала к нему свою уборщицу, которая и готовила прилично. Та вернулась и рассказала, как он неожиданно овладел ей, когда та чистила рыбу. И когда кухарка это рассказывала, мне стало так хорошо, что... Маловец замолчала. Серо-голубые выпученные глаза ее наполнились слезами. Сотникова слезла со стола, взяла сигарету, закурила. Маловец сидела на столе, положив на форменную юбку свои маленькие руки. — Почему вы мне сразу не рассказали? — спросила Сотникова, стоя к ней спиной. — Не задавай глупых вопросов. Маловец смахнула слезы, шмыгнула носом, не слезая со стола, вытащила из сумочки пачку бумажных носовых платков, высморкалась, взяла пудреницу, глянула на себя в зеркальце, опустила в пудреницу трубочку, понюхала. Сотникова задумчиво подошла к сейфу, клюнула его пару раз ногтем, резко повернулась на каблуках. — Когда третья ходка? Но, шмыгая носом, маловец сделала неопределенный жест рукой. — Можно на той неделе? — Не позже. Мы потом уедем на Родос. — Хорошо. Он пока в Москве? — Не позже, — повторила Сотникова. — Я договорюсь с ним на следующий уикенд. Третья ходка. — Третья ходка, — по-деловому кивнула Сотникова. — И дело твое, и Самойлова, оба дела будут закрыты. Это говорю тебе я. — Ольга Маловец, и все у вас будет зашибитлс, как говорит мой сынок. Поэтому гаси свою сигарету, садись сюда. Сотникова потушила сигарету, села на стол. — Поближе. Она придвинулась к Сотниковой. Та взяла ее за руку, свою другую руку сунула себе под юбку. — Что он делал потом? Сотникова облизнула губы, вспоминая. — Потом? Потом он встал с колен, немного вставил мне член, ну, то есть фалос во влагалище, и как бы замер, и перестал дышать. Я сперва подумал, что с ним что-то произошло, и он так стоял, обняв меня. Я тоже перестала. Я перестала. — Что? — Рыбу чистить. — И вы так замерли, да? — Маловец стала теребить у себя под юбкой. — Да. Он стоял, как статуя, и держал меня руками, и я тоже стояла. — А фалос его был божественный? — Слегка в меня вошел. — В пипочку твою, да? — Да. — В пипу, да? — Да. — Разлезал он тебе попу? — Разлезал настойчивым языком своим, языком настоящего мужчины, а вошел в пипу? — Да. — А потом вдруг... — Погоди! — сжал ее плечом ловец. — Погоди, погоди, погоди. Сотникова замолчала. Маловец прикрыла глаза, теребя себе под юбкой медленней, покусывая свою узкую нижнюю губу. — Не надо торопиться, все спокойно, все хорошо. Сотникова тупо смотрела перед собой. — И что было потом? — быстро спросила маловец. — Потом он резко вошел в меня. — Куда вошел? — В влагалище. — Чем вошел? — Фаллосом. — Горячим? — Да. — Решительно? — Да. — Страстно? — Да. — Глубоко? — Да. — Что он сказал тебе? — Он меня обнял всю и прошептал мне в ухо, я забил в тебя киса. — В ушко твое прошептал? — Да, в самое ухо. — Горячо прошептал? — Да. — И что потом? — всхлипнула маловец. — А потом он стал двигаться во мне. — Двигаться? — Двигаться. — Двигаться? — Двигаться. — И двигаться? — Двигаться. — А потом? — А потом? — А потом он стал кончать меня. — Кончать? — Стал? — Кончать и стонал. — Стонал? — Стонал и повторял, я забил в тебя киса. — Забил в тебя? — вскрикнула со всхлипом маловец. — Забил. — Забил. — Забил. — Забил! — проревела маловец. — Закат. Я глаза. Сотникова напряженно замерла. Конвульсии охватили субтильное тело маловец. Из открытого рта рвалось рычание. Пальцами она вцепилась в плечо Сотниковой. Та сидела, словно окаменев, косо поглядывая на дрожащие ноги маловец. Наконец маловец перестала дергаться, отпустила плечо Сотниковой и прижала ладони к разгоряченному лицу. Все, все. Все. Сотникова со вздохом облегчения слезла со стола, взяла сигарету и закурила, прохаживаясь по кабинету. Все. Маловец посидела на столе, пошевелила ногами в строгих черных туфлях, медленно спустилась со стола, сделала несколько шагов, остановилась. На ее щеках багровели два пятна. Статная Сотникова прохаживалась, куря, не обращая на маловец внимания. Та взяла со стола свою пудреницу, подержала в руках, резко закрыла. — Не буду. — Дай-ка мне, что ли, сигаретку. Сотникова дала, поднесла огня, маловец закурила. Лицо ее сразу посерьезнело. — Вот так, Катя. Она взяла себя за локти. — Мне пора работать. Сотникова быстро и жадно докурила, сунула окурок в пепельницу. — Да. Маловец шарила прозрачными глазами по кабинету, словно видя его впервые. Сотникова отперла дверь, заглянула в секретарскую. Зоя сидела за своим столом и блестящими металлическими щипцами правила себе ресницы. — Лапшин два раза. — Маркович! — И таможня, — доложила она. Сотникова вернулась в кабинет. — Кофейку у тебя выпью? — спросила маловец, попыхивая сигаретой, но не затягиваясь. — У нас машина кофейная сломалась, — соврала Сотникова. — И у меня завал работы. — Ладно, в кофемании попью. Маловец бросила недокуренную сигарету в пепельницу, взяла свою сумку. — Проводи уж меня. Сотникова неохотно кивнула. Они вышли из кабинета, двинулись по коридору. — Спасибо! — маловец вдруг обняла Сотникову за белую талию. Сотникова шла целеустремленно, не реагируя. — Я ведь Любка уборщицу нашу бывшую уговаривала, не уговорила. Выгнала дуру к чертовой матери. А бледищ он не терпит. Впереди в зале гипермаркета раздались истошные женские крики. — Что это? — пробормотала маловец. — Не знаю. — нахмурилась Сотникова, ускоряя шаг. — Кошелек, что ли, у кого-то вытащили? — Сейчас воровство карманное просто жуткое, — покачала головой маловец, отставая. — Кризис, естественно. Они вышли в зал. За длинными стеклянными витринами рыбного и мясного отделов никого не было. — Прекрасно, — пробормотала Сотникова. За стеллажами безалкогольных напитков послышался женский вскрик, перешедший в хныканье и бормотанье. Сотникова обошла стеллаж. На полу, подплывая кровью, лежала девушка-мерчендайзер в синем халате. Ее очки и блокнот валялись рядом. На полу стеной к стеллажу сидела мелкодрожащая женщина средних лет. Рядом стояла тележка с продуктами. Содержимое тележки сосредоточенно разглядывал полноватый подполковник милиции. — Да, с натуральными продуктами у тебя явно прокол, — проговорил он и, заметив Сотникова, обернулся. — Кто? — Сотникова остановилась возле трупа, схватила себя ногтями за губы. — Убил ее? — поднял брови подполковник. — Я? — Сотникова вперилась в него. Его загорелое холеное лицо не выражало ничего особенного. Слегка покрасневшие глаза смотрели вполне обычно. Сотникова увидела пистолет в его руке. Сзади подошла Маловец. — О, прокуратура! — подполковник глянул на форму Маловец. — Так быстро! — Что здесь происходит? — пробормотала Маловец, пуча глаза на распростертое тело. — Здесь происходит отстрел, — сообщил ей подполковник. — По принципу красоты. Обе женщины оцепенели. Сидящая заскулила. — Самые красивые катапультируются в лучший мир, — произнес подполковник, кивнул на сидящую. — Вот это явно не подходит. — Ползи отсюда, потребитель полуфабрикатов! Он легонько пнул женщину ногой, та послушно поползла прочь, поскуливая от ужаса. — Женщину в форме, — подполковник сощурился на Маловец. — Это красиво, не спорю. Но сама по себе ты некрасива. Маловец оцепенело смотрела на него. — А вот ты, пожалуй, подходишь, — он перевел взгляд на Сотникову. — Ты красива. — По-настоящему. Он навел на Сотникову пистолет и выстрелил. Пуля попала Сотниковой в грудь, прошла на вылет, пробила 4 упаковки виноградного сока «Добрый» и впилась в пакет манной крупы. Сотникова упала навзничь. Подполковник повернулся и скрылся за стеллажами с продуктами. — Кать! — выдохнула Маловец. Сотникова лежала на спине, раскинув руки и глядя в потолок. Ее полные губы слабо, еле различимо задвигались, хватая воздух. Она стала икать. — Кать! — прошептала Маловец, схватившись за свои все еще красные щеки. Сотникова смотрела на потолочный светильник вытянутой прямоугольной формы. Светильник сиял светом дня. Этот свет стал сиять, сиять, сиять, сиять и потянул Сотникову за собой. Она полетела за светом, понеслась, понеслась, понеслась, понеслась и уперлась в закрытое пространство. За этим пространством, как за прозрачной стеной, стоял хомяк в человеческий рост. Шерсть его переливалась радужными сполохами, за ушами темнели 2 зигзага, белые усы на пухлых щеках сияли. Сотникова сразу узнала его. Это был ее хомяк Тимка, которого ей купила бабушка на птичьем рынке, когда Кате было 8 лет. Хомяк тогда стал ее самым близким другом в семье, где ссора между пьющей и гуляющей матерью, работающей официанткой в ресторане «Якорь», и истеричным, сильно верующим в Бога отцом, младшим научным сотрудником Мосгидропроекта, нарастали и рушились, как снежные лавины. Катя любила хомяка. Тискала, разговаривала с ним, дарила ему подарочки, баловала печеньем, рассказывала про школу, про подруг, про мальчишек, про учителей и задачки, брала этот теплый шерстяной комочек в ладоши и дула на него теплым воздухом. Тимка жмурился от удовольствия. Перед отцом Катя была всегда и во всем виновата, потому что училась она посредственно. Мать же о ней заботилась и любила, пока была трезвой. Пьяная мать становилась чужой и непонятной. Катя она тогда или не замечала, или начинала резко тискать и целовать со слезами, словно прощаясь навсегда, что было страшновато. Когда пьяная мать после ссоры с отцом плакала, запершись в ванной, Кате было тоже не по себе. Была еще бабушка. Она была хорошей и большой, всегда доброй, но она жила в Бродницах со своими козами, курами и собакой Вальком. Приезжала в кунцевскую двухкомнатную квартиру родителей всегда только на день. Катя летом гостила у бабушки вместе с Тимкой. Коз и кур она тоже любила, разговаривала с ними, как и с Тимкой, но козы и куры так не понимали Катю, как Тимка понимал ее. А разговаривать с Вальком было трудно, он все время сидел на цепи и был злой. Тимка жил на кухне в стеклянном аквариуме, усланном соломой и ватой. Он пил воду из половинки пластиковой мыльницы, ел из консервированной крышки и спал, забившись в вату. Приходя из школы, когда родители были на своих работах, Катя кормила Тимку, говорила с ним, грела его своим дыханием, потом выпускала его побегать по квартире. Тимка бегал с меня ножками, все обнюхивая. Он прожил в Катиной семье год. Однажды зимой Катя выпустила его побегать, а сама включила телевизор и стала смотреть Олимпиаду, фигурное катание. Потом она пошла в туалет, но, услышав, что объявляют выступление ее любимых Линичук и Карпоносова, она кинулась из туалета, распахнув дверь так сильно, что та ударила по лыжам отца, стоящим в прихожей. Лыжи повалились на пол, и Катя услышала писк Тимки. Лыжи упали на него. На руках у Кати Тимка умер всего за несколько минут. Черные глазки его наполнились слезами. Он беспомощно перебирал передними лапками, открыв рот. Потом затих. Положив его на стол, Катя рыдала до вечера. Первым с работы пришел отец. Он, как всегда, был устал и недовольным. — Тимку твоими лыжами убила! — зло плача выкрикнула ему Катя. Увидев на столе мертвого хомяка, отец вдруг стал серьезным. Усталость дня и привычная раздражительность сошли с него. Он сел за стол, поправил очки, взял Катину руку и сказал спокойно и серьезно: «Не плачь, смерти нет. Твой Тимка не умер, он ушел к Богу». «Он? Вот он, еще тепленький!» — не соглашалась, всхлипывая Катя. «Это уже не Тимка», — продолжал отец. Это просто тело его, а душа его на том свете. Мы все туда уйдем и все там встретимся. И твой Тимка встретит тебя, когда ты туда придешь. И дедушка покойный встретит, и дядя Семен, и мои дедушка с бабушкой, и все друзья, и все родственники. Всех воскресит Господь. А теперь пошли. Похороним Тимку. Они оделись. Отец взял совок, Катя — Тимку. Спустились на лифте во двор, разгребли снег возле липы и закопали Тимку в не очень мерзлую землю. На следующий день выпало много снега. Дворник почистил двор, и возле липы вырос сугроб. Идя в школу, Катя говорила сугробу: «Тимка, я в школу иду». Возвращаясь из школы, говорила: «Тимка, я пришла домой». Нового хомяка ей почему-то не купили. А потом она забыла про Тимку. И вот сейчас он стоял перед ней, огромный, как медведь, красивый, благородный, и внимательно смотрел на нее сияющими глазами. Это был ее Тимка, но совершенно новый, преобразившийся. От него проистекала удивительная благодать, но еще большая благодать дрожала и колебалась неземным светом за его спиной. Благодатное море света переливалось за спиной у Тимки. Всепоглощающий радостный покой исходил от этого моря. И это море ждало Сотникову, и ей ужасно захотелось в это море. Море тянуло, В нем было другое, радостное и великое. Вся предыдущая жизнь Сотниковой вдруг показалась ей по сравнению с этим морем света чем-то маленьким, ничтожным, сохшимся и сжавшимся, как бабушкина перчатка на старом комоде. Но море не пускало ее. Тимка стоял на пути. Она поняла, что должна что-то Тимке, чтобы он пропустил ее туда, в царство вечной радости. Сияющие глаза Тимки говорили ей, чего ждет он от нее. И она сразу поняла и вспомнила про Сфорка. Она вспомнила, как однажды она пустила Тимку на стол, чтобы он погрыз просфорку, которую Катин отец принес из церкви. В общем, Катя сделала это даже не нарочно, не для того, чтобы досадить зануде отцу, а просто ей было как-то весело и приятно, что Тимка поест просфорку, которую отец так значительно приносил из церкви, и только натощак позволял есть Кате и младшему братику Леше. Тимка обхватил просфорку своими лапками, прижал к белому брюшку и стал грызть. — Ешь, Тимка, и стань святым! — со смехом повторяла Катя. — Съешь всю, и станешь святым Тимкой! Тимка ел быстро, наполняя свои защечные мешки. Он съел почти 2/3 просфорки, оставив кусочек в виде полумесяца, но вдруг захрустел входной замок. Отец возвращался из магазина. Катя быстро выхватила у Тимки объеденную просфорку, посмотрела кругом, куда бы сунуть, карманчиков на платье не было, кинула под диван. Выметут веником, а потом накажут. В унитаз поздно, отец уже раздевается в прихожей. Катя подбежала к комоду, заглянула за него, но там было так широко, все видно. Там просфорку не спрятать. Рядом с комодом стоял приемник-проигрыватель Ригонда. Катя заглянула и увидела, что сзади красивой Ригонды картонная крышка, а в ней маленькие дырочки и 2 дырки побольше. Катя едва успела сунуть полумесяц в дырку, как отец вошел с авоськой, полной продуктов. — Кать, где мама? — У тети Сони, — ответила Катя, положив руки на Ригонду. Отец хмуро глянул сквозь очки и унес авоську на кухню. — Опять хомяк на столе! — раздался его недовольный голос. — Я заберу, пап! — ответила Катя. Катя заглянула. Хлебный полумесяц исчез в Ригонде бесследно. Она забрала озирающегося Тимку со стола и отнесла на кухню, опустила его в стеклянный домик. — Стол для людей, пол для хомяков! — бубнил отец, разбирая пакеты со снедью. — На столе мы едим. На столе трапеза, которую я благословляю каждый день. — В последний раз, слышишь? — Слышу, — ответила Катя. Про просфорку отец не спросил ни в тот день, ни на следующий. А теперь Тимка хотел этот оставшийся, завалившийся в Ригонду кусочек. Сотникова открыла глаза. Она лежала в реанимационном блоке и поняла, что в сияющее море радости она не попала. Убогий земной мир снова окружил ее. Рядом в синем и белом халатах стояли 2 бородатых людей. С недовольством она стала вглядываться в них. В одном из них она узнала своего мужа Василия. Другой бородатый был врачом. — Катенька! — произнес Василий, беря ее руку. Она смотрела на него, словно видела впервые, хотя и вспомнила, кто он в ее земной жизни. — Катенька, ты слышишь меня? Она пошевелила губами. Они были сухими, шершавый язык потерся о них. Она сглотнула, глотать было очень больно, почти невозможно, но в простреленной груди ни боли, ни тяжести не было. — Да, — прошептала она и почувствовала, что в правой ноздре у нее трубка. — Милая, ты жива, — улыбнулся Василий. — Да, — скорбно согласилась она. — Чудо! Пуля не задела ни сердца, ни позвоночника, ни пищевода, никаких внутренних органов. Голос Василия задрожал от радости. «Чудо, Катюша, чудо, радость моя!» Она смотрела на его осунувшееся бородатое лицо. Это тусклое, изможденное, обсосанное земной жизнью лицо обещало всю ту же серую, ограниченную, убогую, знакомую до тошноты земную жизнь. «Наклонись», — прошептала Сотникова. — Вам нельзя много разговаривать, — предупредил врач и отошел к соседней больной, лежащей с закрытыми глазами под капельницей и с такой же кислородной трубкой в носу. Василий приблизил свое лицо, отчего оно стало для нее еще невыносимее. Каждая морщина этого лица, каждый волос в бороде, казалось, говорил ей: «Это наша жизнь, другой не будет». Сотникова провела языком по губам и негромко заговорила. «Помнишь Ригонду, которая стоит у моего отца?» «Ригонду?» — наморщил лоб Василий. «Приемник Ригонда. У него стоит. Возле пианино». «Да, да, конечно, помню», — закивал он, гладя ее руку. «Отец тоже жутко переживает. Даже хотел...» «Открой в нем заднюю панель. Найди там кусочек просфорки». Василий серьезно кивнул. «И принеси мне его сюда немедленно». Василий покосился на врача. Тот, подозвав сестру, занялся соседней больной. «Катенька, тебе нужен покой», — зашептало лицо Василия. «Немедленно», — произнесла она, отводя глаза. «Немедленно, немедленно». «Хорошо, хорошо, я... все сделаю», — противно и знакомо затряс он лысеющей головой. «Сегодня, немедленно», — хрипло шептала она. «Хорошо», — кивнул он. «Сашу не пустили сюда, он тоже здесь, в коридоре. Он так плакал, когда узнал». Она вспомнила, что у нее есть сын. Это не вызвало у нее никаких чувств. Потом вспомнила своего отца на инвалидной коляске. Отец показался ей далеким, словно в перевернутом бинокле. Она вспомнила, что ее мать давно уже умерла, и добрая бабушка умерла. «Принеси мне сегодня», — повторила она. «Все сделаю, дорогая, не волнуйся, принесу просфорку и иконку принесу». Полина заказала сорокауст, когда узнала, сразу пошла в храм и заказала. Чудо случилось, слава богу. «А этого гада пристрелили, этого мента, оборотня, сволочь, этого наркомана поганого, его больше нет, Катенька, забудь! Четверых женщин насмерть застрелил, троих ранил, пристрелили его, как бешеную собаку отморозка! А тебе по всем каналам говорят, ты герой, Катюша! Василенко мне звонил, Сигидеева звонила, Аня звонит каждый час, Николай звонит, а это... и из прокуратуры, та самая, как... Маловец, справлялась, предлагала помощь, любые связи. Такая душевная женщина. Сказала, что все с вашим делом уладилось. А мы что про нее думали, а? Сегодня...» Сотникова закрыла глаза в надежде увидеть сияющего Тимку. Но перед глазами была тьма. «Вам пора уходить», — раздался голос врача. — «Вы знаете, мы вообще сюда никого не пускаем. Катюш, я приду!» Она почувствовала на своей щеке бороду мужа, но глаза не открыла, облизнула губы. — «Попить хотите?» — раздался женский голос. Сотникова открыла глаза. Рядом стояла медсестра с поильником. — Да? — Сестра напоила ее. — Сколько я здесь? — спросила Сотникова. — Со вчерашнего дня. — Сейчас утро. — 12 часов. Скоро будем обедать. Сотниковой захотелось помочиться. — Мне можно встать? — Нет. — Я в туалет хочу. — Вы в памперсе. — А... Сотникова потрогала себя под тонкой простыней, почувствовала памперс. — Я... у меня... сильное ранение. — У вас все обошлось чудесным образом, — улыбнулась медсестра. Пуля прошла на вылет, ничего не задев. Скоро вас переведут в обычную палату. Сотникова стала мочиться, глядя на свои руки. Только сейчас она заметила, что ее роскошные накладные ногти сняли. Вечером пришел муж. он принес свежую просфорку, иконку Богородицы и целителя Пантелеймона. Сотникова хотела закричать на него из последних сил, но потом передумала, поняв, что этот человек с тусклым лицом ничем ей не поможет. Она потребовала, чтобы к ней пустили сына. Когда 13-летний Саша подошел к ее кровати и поцеловал ее, она взяла его руку. — Сашенька, сделай для меня одно дело. Это очень важно. — Я все сделаю, мамочка. — Съезди к дедушке в Кунцево. Открой заднюю панель у старого приемника дедушкиного. Найди там кусочек просфорки. Он туда завалился. Он мне очень нужен. Без него у меня ничего не получится. — Я все сделаю, мамочка. — Никому не говори об этом. И принеси мне его сюда, сам. — Я все сделаю, мамочка, не волнуйся. На завтра Саша пришел к ней и протянул ссохшийся тонким полумесяцем кусочек просфорки. — Спасибо, Сашенька. Она взяла этот полумесяц и зажала в кулаке. — А теперь иди. Я буду спать. Сын поцеловал ее и ушел. Через 42 минуты ее сердце остановилось.